How don't I turn in tally, Paddy Cock? Vanting, chanting, tat, Handy, handy, touch. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Mrs. Valentina. Anna. My name is David. I am in English. Ох ты, ёпта, мать, иностранец хуев. I want your house. I give me your space now. Give me your house, please. Ой. Please me of you change my mind. Курсы, что ли, окончил иностранный? Give me of your mind given eyes. Ой, не бит твою мать. Ханде хох. Еден дозайн. Прям как гитлер. Вай. Да. Певетик мага одна. Это я хуй картавый, как ты говоришь. Ага. Картавый? Да, картавый. Ага. Как ты как позывать? Обыкновенно. Чё на ужин чё ела-то? Чё ел-то? Кашу гречневую. А с кем? А? С кем ел? С маслом. А это котлеты или чё было? Чего? Котлеты чё было? Вот правда, картавый, ничего не разберёшь. Котлету ела? Котлету ела? А? Котлету ела? Котлету? Да. Нет, котлеты не было. А я творог ем сейчас. А? Творог ем. Чего ел? Творог. Творог? Да. Он полезный. Для патента. Чтобы... Для мозгов полезный. Чтобы член стоял хорошо. От склероза. Чтобы член стоял хорошо. Для члена мяса нужно. Да. Не творог, а мясо. Ты перепутал. А то проститутка сейчас приедет. Мы вызвали. Мы 5000 заплатили. Сейчас девка приедет. Валь. Мы хотим потрахать девочку. Валька. Да. Когда квартиру освободишь? Чего? Когда освободишь квартиру, ты надоел это нам. Не слышу. Квартиру, когда, говорю, освободишь уже, в конце концов, ёперный колобас. Не слышу, нихуя не разберу у тебя, блядь. Квартиру, когда освободишь. А? Когда освободишь квартиру. Нихуя непонятно. Когда освободишь квартиру. Ах, когда квартиру? Когда рак на голове свистнет? Скоро 86, уже пора туда. Ты мне сначала свою освободи. На Ваганьковское кладбище пора.